Глава 11. Ольга. Давай помогу в дом занести. Арс смотрит на меня беспокойным взглядом, но фиг его знает, от чего он волнуется. От того, что девчонки проснулись и вопят нестроенным сопрано, или от того, что за 17 минут пути у него 4 раза прозвонил телефон. На последний входящий он отвечал уже совсем невежливым криком с ругательствами. «Да приеду, сказал же, через полчаса приеду!» Трубка стоимостью в 3 моих месячных дохода полетела куда-то на коврик под пассажирское кресло, а мы с превышениями и обгонами добрались до его квартиры в рекордно короткие сроки. «Давай занесу», — смотрит он на меня. «Поезжай уже, сама справлюсь». Люльки из машины быстро ставятся на портативные шасси, которые скрепляются скобой. Вау! Это сильно круче, чем моя бэушная коляска для двоих. В чем, а в тачках Арс явно разбирается. Во всех их типах. Ага, хорошо, пока. Он будто совершенно на автомате чмокает девчонок и меня. Мне достается короткий поцелуй в щеку. Близковато к губам, конечно, ну ладно, потерпим. Тут же, наверное, камеры. Вздыхаю, разворачиваюсь к дому. Бизнес-класс. Охраняемая территория. То ли консьерж, то ли швейцар распахивает передо мной дверь и с какой-то нервозностью в голосе произносит. «Добро пожаловать домой, а вас ждут». «Меня тут кто?» Удивленно отглядываю в фойе, и мой взгляд замирает на ней. Красивая. Стильно одетая, сидит на кожаном диване с видом хозяйки положения. Да, это может быть только она. И внутри все холодеет. Арс. Евгений Александрович. Рычу, пытаясь добавить к проглоченным ругательствам хоть каплю уважения. Вы же сами отправили меня к этому мозгоправу. Какого? Как? Да елки-палки, выдыхаю. Филиппов выдернул меня в переговорную. «Немцы пожаловали, да, пожаловали, только я встречу назначал на 2. А они попросили Филиппова заседание перенести, и он согласился, черт возьми. Теперь они хозяевам положения, раз мы уже пошли у них на поводу». «Юль Дмитриевна, быстро бросаю секретарше, на столы только воду, сок убрать, кофе задерживать». Вышколенная работница кивает, Филиппов удивленно на меня смотрит. «Что?» Отвечаю я на его незаданный вопрос. Им и так сегодня очень комфортно. На переговорах сидим вдвоем. Ведутся они на немецком с переводчиком. Их переводчиком. Я говорю на английском и испанском. Немецкий так. Постольку поскольку. А вот Филиппов его со школы учил. Но сидит с видом старичка-боровичка. Рассеянный стариковский взгляд, удивленно вздернутые брови. Только улыбки полуумного не хватает. Переводчик косячит, пишу ему сообщение, когда вылавливаю неточность. Не сильно, пока факты четко дает. Тут же отзывается Филиппов в нашем корпоративном мессенджере. А вот тут две фразы по их просьбе пропустил. Прилетает через минуту. Мухлюет. Держу покерфейс и вежливую улыбку. «Мухлюют», — подтверждает Филиппов. «Нет у них нужного объема. Собираются обязательства подписать, а потом устроить срыв по логистике». «Вот-с», — стараюсь улыбнуться еще слаще. «А что в заключении о мозгоправа?» «Думаю о переговорах». «Чего мне о них думать? Я уже все решил». «А с семьей не все решил?» «Все». Пишу капсом и шумно вздыхаю. Видимо, слишком шумно, потому что немцы замолкают и испуганно на меня смотрят. Докручиваю уровень елейности своей улыбки до максимального. Пишу в чате секретарше. «Кофе!» Откидываюсь на спинку кресла и яростным взглядом смотрю на Филиппова. А тот грипп совершенно невозмутимый. У психолога есть вопросы. Прилетает мне в чат. Чувствую, что мой взгляд сверкает. Из груди само собой поднимается рык. «И сомнения?» — добивает меня Филиппов. «Так, я вскакиваю, полностью нарушая ход переговоров. А, черт, что же им сказать? Не посылать же их прямым текстом, по крайней мере, до того момента, пока я аналог их продукции не найду». «А вы не хотите обзорную экскурсию по нашему производству?» — очень ласково спрашиваю я. но тут секретарша заносит поднос. «Ольга!» «Мне доложили медленным певучим голосом, — начинает она, — что мой сын собрался жениться, а взгляд стальной, как бы мягко не стелило от этого совершенно ветровского взора мурашки по коже. Арс не похож на мать. Черты лица внешне совершенно другие, но взгляд, мимика, манера поджимать губы. У меня ощущение, что я на рентгене и немножко на МРТ». Она без сомнений пытается понять, что творится у меня в голове. «Ветрова Елена Сергеевна», — кивает она с достоинством английской королевы. «Меня зовут Ольга», — протягиваю ей руку со вздохом. «Лёля», — кивает она, — «мне о вас рассказывали еще, делает неопределенное движение кистью в прошлый раз, — «а это переводит взгляд на девочек. Я так понимаю, что это мои внучки?» И вот от этих слов у меня мурашки идут по коже. «Нет», — говорится все с улыбкой и ласковым взором, но столько стали в воздухе, что хороший столовый набор получится. «Да», — киваю уверенно, — «Полина и Марина, они устали. Пройдемте в квартиру». Елена Сергеевна молча поднимается и шествует, по-другому не скажешь, к лифту. Нажимает кнопку вызова, гордо входит в распахнувшиеся створки. Квартира Арса на последнем этаже. Пентхаус на чертову кучу квадратных метров очень неудобный, на мой взгляд, но ему определенно нравится. Подхожу к двери, покачивая перед собой коляску, распахиваю сумку. Сейчас, где же эта чертова магнитная карта? Сейчас, сейчас, позвольте я, поджимает губы Елена Сергеевна и достает собственный ключ. «У вас есть ключи?» — удивленно спрашиваю я. «От квартиры сына?» — не менее удивленно отзывается мать Арса. «Конечно». «Тогда, хмурюсь, почему вы ждали нас в фойе?» «Потому что это квартира сына», — скидывает подбородок моя будущая свекровь. «Не моя». Дверь распахивается, она чуть насмешливо смотрит на меня. «Позволишь?» А кивает Елена Сергеевна на вход, прежде чем шагнуть внутрь. «А, да, конечно. Проходите». «Вау! Это явно не будет легко».